Глава 14. Марк. Алла буквально замирает от моих слов. А я не понимаю, как Толя мог себя вести настолько по-свински по отношению к этой девушке. Она же идеальна. Это огромная удача — найти себе такую жену, как Алла. Она красивая, причем красивая по-настоящему, без всех этих новомодных уколов. Густые русые волосы, огромные глаза. Да и вся она такая ладная, что ли, и манкая. И самый большой вопрос — как от такой девушки можно гулять? Это же бред. Причем я вижу, что Алла по-настоящему добрая и ласковая девушка. А еще хорошая мать. Как ее можно променять на проституток? Загадка. Хотя я знаю, как. Толя не менял ее на проституток. Он совмещал ее с проститутками. Он рассуждал следующим образом. Дома его ждет хорошая девочка Алла, которая ему и обед приготовит, и постель постелит, и ласковые слова на ушко шептать будет. Дома чисто, убрано, за ребенком следит, да еще и ест одно зернышко, как в той сказке про дюймовочку. Очень выгодная жена. А Толя попросту охамел. Не зря мама считает, что в детстве его слишком избаловала. Хотя, может, дело и не в этом. Может, характер у него такой. Тут уж никто не знает. В любом случае, так не должно продолжаться вечно. Алла достойна самого лучшего. Пусть она и сама пока что об этом не в курсе. «Я никогда не думала, что ты такой», — Алла говорит очень мягко. «Такой какой? Вряд ли я ей нравлюсь по-настоящему». Все-таки не просто так она вышла замуж за Толю. Вот он, да, человек-праздник. Постоянно на позитиве. Ему нужно развлекаться, смеяться, в чем-то участвовать. В чем-то, но только не в работе. Не в жизни семьи. Толя любит все, кроме своих непосредственных обязанностей. Это не похоже на комплимент. Улыбаюсь, параллельно складывая тарелки в посудомоечную машину. «Нет, это комплимент. Ты чудесный». Черт, я, кажется, краснею. Невольно отворачиваюсь, чтобы она не заметила моей реакции. А Алла проскальзывает в свою комнату. «Спокойной ночи». «Спокойной ночи, принцесса». Я не могу не называть ее так, просто не могу. С посудой я разбираюсь за полчаса. Потом прячу еду в холодильник, после чего иду к себе наверх. Моя спальня рядом с кабинетом. Впервые за пару лет в моем доме ночует молодая красивая женщина. И не просто женщина. Это Алла. От мыслей об этом я и заснуть не могу. Кручусь полночи и постоянно прислушиваюсь. Но все-таки засыпаю. Утром я иду завтракать на цыпочках, чтобы не разбудить Аллу и Игоря. С утра мои мысли всегда были более логичны и упорядочены. Прекрасный вечер, который мы провели, остается в прошлом. Меня мучает вопрос, что делать дальше. Для начала нужно, чтобы Алла окончательно разобралась с Толей. Разорвала с ним отношения юридически. А заодно с Толей разберусь я. Предложу ему либо уволиться по-собственному, либо работать за ту зарплату, которую он озвучивал Алле. Да и в целом поговорить надо с ним о многом. С этими намерениями я и приезжаю на работу. «Леночка, доброе утро», — киваю секретарше. Кстати, она одна из... Прости, Господи. Только на днях узнал, что в свое время Толя умудрился и с ней роман завести. Правда, не очень длительный. Что-то там у них не срослось. И, признаться, после того, как я это выяснил, мне стало неприятно с Леной работать. Хотя в целом секретарь она неплохая. «Доброе утро», — пищит. «Вам сделать кофе?» «Сделай. И как придет Анатолий Садков, скажи, чтобы зашел ко мне». Я приступаю к работе. И, конечно же, в ворохе дел я теряю счет времени. Так что вспоминаю про брата только в обед. Первая мысль — отругать секретаршу, что она забыла его пригласить. «Лена», — открываю дверь, — «где Анатолий? Ты его позвала?» «Я 5 минут назад звонила в отдел. Его до сих пор нет на работе, не появлялся». Пожимает плечами. «Ты посмотри. В отдел она звонила. Могла и напрямую. Связи-то есть. Но, видимо, они так пересобачились, что вряд ли общаются друг с другом. Однако меня удивляет другое. Как это так? Толя должен быть на работе в 9 утра, а уже час. Понял. Спасибо. Возвращаюсь обратно в кабинет. Я его никуда не отпускал. Так что звоню. Толя берет трубку далеко не сразу. Марк, что хотел? А ты где? Ну, как где? По тону чувствую, что легенду Толя не придумал и как вариант даже не пытался сочинить. Я приболел. Да ладно. А справка от врача будет? Марк, не лезь в бутылку, потом поговорим. С этими словами он просто кладет трубку, а я зверею, потому что это просто хамство. Снова заглядываю к секретарше. Лена, Анатолия Садкова уволить за прогулы. Передай в кадровый отдел. Лена что-то хочет у меня спросить, но, напоровшись на мой взгляд, тут же закрывает рот и кивает. А я возвращаюсь в кабинет дальше работать. Но мои мысли возвращаются к Толе. Как же я зол на него. И все-таки я рассчитываю, что у него хватит ума приехать в офис. Ничего подобного. В течение дня он так и не нашел времени, чтобы добраться до работы. Поэтому, когда я в 6 часов выхожу из кабинета, то кидаю ему сообщение. Завтра можешь прийти в любое время. Заберешь трудовую книжку. Ты уволен. Толя отмалчивался целый день, но как только я отправил сообщение, следует звонок. Я слушаю, Толя. Сажусь в машину. Ты с ума сошел, Марк? Ты сейчас шутишь? А голос изменился. Теперь от расслабленности не осталось и следа. Я? Ни в коем случае. Не забудь завтра зайти за трудовой. Но можешь и не завтра. Как придешь, так и придешь. Нет, подожди. Я хочу с тобой поговорить. Это я хотел с тобой поговорить. Сегодня. А теперь я не хочу. Хватит сидеть на моей шее. До свидания. Кладу трубку. Толя продолжает звонить, но я не отвечаю. Просто отключил звук у телефона. Я возвращаюсь домой в приподнятом настроении. Во-первых, меня ждет Алла. Во-вторых, я, наконец, сделал то, что давно хотелось. Я смог навести порядок в ситуации с Толей. Потому что это уже невыносимо. Я заезжаю на участок, паркуюсь. И с улыбкой вижу, как Алла идет ко мне, держа на руках Игоря. «Привет! А мы вышли встретить тебя!» Смеется. Я открываю рот, чтобы что-то ей ответить, и к воротам подъезжает автомобиль Толи. Брат тормозит возле открытых ворот и тут же выскакивает из машины. «Ну привет, Марк! Значит, решил жену у меня увезти? Только Алла 100% не знает твой грязный секрет!»